Алло. Ты когда заглохнешь, ёб твою мать? Валентина Петровна, у меня к вам очень важный разговор. Да. Давайте оформим ипотеку. Вы же кредит Таньке дали? Чего, блядь? Вы Таньке кредит дали? Чего, блядь? Зачем Таньке кредит оформили? Чего я оформила? Кредит для Таньки. Кредит? Да. На тебя? Нет, на Таньку ты оформила. Она тебя. На Таньку? Да. Зачем ты ей данные дала? Да твоя Танька в Москве не прописана, у нее и паспорта нет. Как я на нее оформлю-то? Так ты ей данные дала. У нее, она без паспорта, ебаный, как же на нее оформить? Она на твой паспорт. А? Она на твой паспорт сделала кредит. Да ты... она мой там что в глазах не видела, Знает. Хуй ебаный. Знает, ты проболтала. Чего я болтал? Нахуй нам не нужна, чтобы я паспорт. С ней болтал? Номер иди паспорт. Иди-то нахуй, номер я с вами паспорта. С ней разговаривать-то не хочу, когда мне кто-то с паспорта еще оформлять. Да, ты паспорт дала. Ты шизофреник, блядь, лечись, ебаная тварь, и людей не беспокоит. Ипотеку оформи на меня. Участковый тебя уберет, нахуй. Дай квартиру. Че? А?